Тарарах. Никчемная жизнь вела к взрыву, который случился не так, как его ожидали. Вот как он случился. Блок просил читать «Дитя солнца», мою поэму, в грозою насыщенный день. Был Сережа угрюм, он остался сидеть над своим словарем, морща брови, готовясь к каким-то решениям, продумываемым на прогулках. Бывало, сидит, как укушенный, встанет, рассеянно спустится со ступенек террасы и, ну, замахал километрами. По полям, лесам, топим, вернется веселый, его ни о чем не расспрашиваю, расскажет и сам. Итак, я читал, имея перед глазами террасу со сходом в сад. Я случайно увидел, читая, сутулую спину, нырнувшую в зелень. Сережа в тужурке, без шапки прошел там. Читал 2 часа. Блоку нравились ритмы поэмы, он их обсуждал, уже подали чай, уже ночь, где Сережа? Наверное, шагает в окрестностях и сочиняет стихи. Я же знал, не стихи сочиняет, а ищет решение. Чай выпит. Сережа, как в воду канул. Пробило 11, и мы сошли в сад. Мы кричали «Сережа!» Обегали все дорожки, шагали по полю. Над лесом повесился месяц, вытягивая наши тени на желтых своих косяках полосатищих лук. Где-то плакал сычонок. «Сережа!» И кто-то сказал, «А в лесах много топи. Коли попадет, то был случай. Сережа!» Блок в стареньком пегом своем пальтеце с перетрепанными рукавами казался длиннее и рукастей, когда подобрал длинный кол. Он, его прижимая к груди, на него опираясь, топтался растерянно, полуоткрыв рот, стоял без шапки, кольца вставших рыжеватых волос завивались, и месяц облещивал их. Бил издали 1 час. Мы вернулись и почему-то втроем оказались в верхней комнате моей и Сережины. Растерянная Александра Андреевна осталась внизу, ее сердце шалило. ЛД уронила голову в руки и куталась молча в свой темный платок. У всех была одна мысль — болотные окна. Блок теперь поминал Сережу с сочувственной мягкостью. Стало светать. Тут увидели шейный крестик, забытый на столике. Зачем его снял он с себя? ЛД на меня покосилась с тревожным вопросом в глазах и ответил на мысль «Никогда». «Ты уверен ли?» — переспрашивал Блок. Мы глаз не смыкали в ту ночь и сидели на лавочке в розовом косяке восходящего солнца, передавая глазами друг другу «Пожалуй, что окна в 6 часов верховые опять ускакали, в лес обследовать топи». Блок, севший на рыжую лошадь, за ними умчался галопом. Говорили, надо бы заявить о случившемся в волости, надо бы обследовать ярмарку в Тараканове. Я без шапки пустился бежать по дороге в синейшее утро, ни облачко. Вспоминала кончина родителей друга и бедствие, случившееся в его роде. Неужели стряслось и над ним? Ярмарка. Останавливал баб, мужиков, писарей, торговцев. Не видели ли студента без шапки, в тужурке, в больших сапогах, сутулого, темноусого? Обежал все ряды. Ничего не узнал. Вдруг сзади за локоть. «Эй, спросите-ка женщину из Боблова, она видела?» Женщина вытолкалась. «А вы про студента из Шахматова?» «Да». Они ночевали у нас. Я сама-то от Менделеевых. Студент пришел ночью, собаки наши было его покусали, барышня с барыней чаем поили. У нас ночевал. Я понесся обратно, кричал еще издали. В Боблове он. Александра Андреевна, которая задыхалась всю ночь, тут не выдержала. Прошипела со злостью. Эгоист с черствым сердцем. Никому ничего не сказал. Ушел в гости, а мы-то... ЛД улыбнулась, Александра Андреевна это видя пошла, и тут, о господи, рот! Анну Ивановну Менделееву не любила она, отделяя Любу от матери, Люба же ненавидела тещу. Менделеевы не чтились Бекетовыми, Визит в Боблово был истолкован по-своему. Отродье сделал этот визит, имея мысль заключить союз с Менделеевыми в пику блоком. Вот, вот, где они, Коваленские. Ход этих мыслей я тотчас же понял, он был оскорбителен мне. Я подумал, что мама и тети в своих родовых подозрениях не лучше сен и душ, бледных дев, омрачивших последние месяцы Ольги Михайловны Соловьевой, ослабленной ими до нервной болезни. О, гнезда дворянские! Души и сены, и мамы, и тети, и бабеньки! О, конец века! Я сдержался. Сережу мы ждали к обеду, но он не явился. Под вечер из лесу всплакнула, захлебываясь бубенцами, нарядная пестрая тройка вдруг выскочила из деревьев. Сережа без шапки махал из нее, хохоча, но его Александра Андреевна как обухом. «Что ж, по-твоему, ты так поступил?» «Скажи просто, он сконфузился бы, перед тетушкой извинился бы». Услышав шипение, он вместо всякого объяснения казуса с ним заортачился. «Я поступил, как был должен». Под долгом он разумел лишь продолжительную прогулку. Он мыслил, гуляя. Его слова были приняты в другом смысле, для него обидным. Он нанес де визит в Боблово, в чью-то пику. Визит был обдуман де. «Думал ли ты, что я могу умереть? Мой долг!» «Так и из долга ты можешь переступить через жизнь», — развивала свою психологию тетушка. Это значило, Иван Карамазов перед убийством отца, она же мне говорила, «Сережа, где вылитый Иван Карамазов?» Под Карамазовщиной, разумела, злосчастная коваленщина. Иван Карамазов черств, его братец чувственен. Черствость и чувственность сочетаются в черствую чувственность, и это де случай Сережи. «А почему не сынка?» Саша Блок, молчавший в ответ на просьбу быть внятным, не черств ли? И Саша Блок, посещающий проституток, не чувственник ли? Это все не в стиле Сережи, открытым и чистым. Багрово засвирепев, он молчал, вопрос повторился. «Так можешь из долга переступить через жизнь?» Брови сдвинулись. «Могу». И он был прекрасен, когда высказывал то, чему аплодировали и Бекетовы. Каляев и Савенков приводили в восторг их. В эти ж года слово и дело расходилось не в Сереже, а в Саше. Мы стояли втроем перед домом. Сережа ушел. Я ж и злился в словах, очень резких по адресу Александры Андреевны, и обратился к Блоку. «Я более не могу. Я уеду». «Тебя понимаю», — ответил мне Блок. Тоже сказала Сережа. «Тебя понимаю. А ты?» «Ну уж нет», — усмехнулся со смыслом он. «Я остаюсь». Он мне стал объяснять казус с Бобловым. Все эти дни много думал о Блоке он над словарями, затая от меня процесс своей мысли. Для него провалился кузен точно в топь, в галиматейные образы нечаянной радости, который силился увить розами он, гниловата ли мистика Соловьева, коли из нее вырастает подобное? Вот вопрос, поставленный Сережей. Я шагал по лесам разобраться во всем этом. Вдруг как звезда осенила меня. Есть, есть путь, веру в жизнь я почувствовал. Тут вижу заря впереди. Я сказал сам себе, ты иди, все вперед, не оглядываясь и не возвращаясь, путь выведет. Я очнулся от мыслей, я понял, что я заплутался и оказался под Бобловым. В эту минуту он был угловат, но прекрасен. В первоначальном варианте текста было: «В эту минуту он был угловат, но прекрасен в сравнении с Блоками». Здесь прямота, чистота и настойчивость, там удар в спину, отродьем, двусмысленная улыбка, как роза с червем. Блок увиделся Логе, двусмысленное божество огня. Лог, ложь, люги, лужа. Желание выглядеть комильфо в дни, когда комильфотность летела к чертям, фальшь дворянских традиций, сочувствие рабочему классу лишь в пику Поповичу. Последней визитной карточкой обитателей Шахматова к нам влетела из окон летучая мышь. Мы ее выгоняли, подняв свои свечи. Я утром уехал и более не был здесь. Пережитое стояло как боль. Предстояло еще мое личное столкновение с Блоком. Я был секундантом Сережи пока. Мне казалось, противник коварен, не скрестит меча своего он с моим. Боря, Боря, с задумыванием удара мне в спину. Горела обида за оскорбление друга. Задумался и пролетел мимо Крюкова. Вот и Москва, но на что она мне? На перроне, купивший газету, узнал, взбунтовавшийся броненосец Потемкин ушел из Одессы в Румынию. Ненависть к гнездам, к традициям переплеталась с ненавистью к режиму. «Ага», — думал я, — началось. Навести бы орудие на все Одессы, столицы, усадьбы и жарить гранатами. И попадаю я в Павшино, не знаю зачем. Здесь товарищ Владимиров этим летом расписывал церковь в имении Поляковых. Я вылез из мрака пред ним, он же ахнул: «Лица на вас нет». Утром еду я в Дедово. Умница бабуся, увидев, каким стал у Блоков, меня ни о чем не расспрашивает. На ее устах змеится та сладенькая улыбочка, по адресу же Бекетовых, тонкие жальца. Известно ди ей, тяжеловато Бекетовы, Саша Блок недоросль, словом, гнездо. Я знал эти гнезда змеиные, Дедова тоже. На следующий день Сережа, худой, опаленный, оскаленный, смехом. «Ну, как?» — «Ничего», — подмигнул он мне дьявольски, — «жарились в мельнике». Вместо внятного объяснения он предложил биться в карты. Над картами три дня орал он: «О, карты! О, карты!» Раскланялся, больше туда ни ногой. Объяснился позднее полемикой нашей в весах. Блок не понял иронии карт, означавшей ведь: «С умницей с тем говорить любопытно, с тобой любопытно сыграть в дурачки». Партия карт отразилась в поэзии Блока стихотворением, написанным вслед за карточной битвой. «Палатка, разбросаны карты, гадалка смуглее июльского дня, бормочет монеты извиня, слова слаще звуков Моцарта». Это карты судьбы, человеческих отношений. В начале лета в Дедове была мода на Оссиана Жуковского. К концу лета на наших столиках лежали Достоевский и Гоголь. Мы сократили бабусины сказки за чайным столом. Исчезла и крылатка Соловьева. Сережа ходил теперь в красной рубахе. Крушение утопии о человеческих отношениях отразилось в статье моей «Луг зеленый». Вечерами, когда из окон бабуси мерцали осиного цвета огни, шли в село Недовражино из обвисшего цветами гнезда, и там покупали себе папиросы, лев, 6 копеек за пачку. Все это выкуривалось у любимовых, где задорнее орались бунтарские песни, и им иногда откликалось издали революционное Брехово, мерцая огнями, и там парни пели «Вставай, подымайся», а Блоки не было произнесено ни единого слова. По приезде в Москву я получил пук его темноватых последних стихов, не в прочет. Я послал свое мнение о них. В ответ на него Л.Д. уведомила, что она оскорбилась, после чего ей писал: «Предпочитаю пока наши письменные отношения ликвидировать». Вместе с письмом от 2 октября 1905 года Блок отправил Белому тексты 20 своих стихотворений. В письме от 13 октября 1905 года к Блоку Белый, признавая достоинство присланных стихов, все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть твоей музы вплетается в новые темы, за которые ты взялся, а олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя, этим выразителем, думается мне, являешься ты. В то же время заключал. Вот теперь я скажу о твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны скобок и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны. Я говорю тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной тайны, которую ты предаешь или собираешься предать. Я тебя предостерегаю, куда ты идешь, опомнись или брось, забудь тайну. Нельзя быть одновременно и с Богом, и с чертом. 27 октября 1905 года Любовь Блок писала Белому: «Я не хочу получать ваших писем до тех пор, пока вы не искупите своей лжи и вашего письма к Саше. Поймите, что тон превосходства, с которым вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Меня признаете и его вычеркиваете. В этом нет правды.